Глава 29. Пивоварня Стонча, где подают крафтовое пиво, была набита под завязку, здесь мне не стоило бы опускаться до шаблонного словечка, раздражающего вида хипстерами. Заведение находится в Уильямсберге, заповеднике хипстеров. Это бывший склад, которому снаружи и изнутри придан оттенок изысканности. Зал кишит публикой, чей возраст колеблется от 20 с небольшим до 30, может, чуть старше. Они так усиленно стараются не выглядеть мейнстримом, что повторяют все его черты, только в более гротескной форме. Мужчины в хипстерских очках, видели, наверное, такие очки, у них асимметричные прически, тонкие шарфы, небрежно болтающиеся на шеях, искусно разодранные джинсы на подтяжках, старые концертные футболки, претендующие на ироничность. Их волосы убраны в пучок или спрятаны под жуткими головными уборами, начиная с шапок мешков крупной вязки, плоских кепок, популярных у разносчиков газет, и до тщательно нахлобученных мягких фетровых шляп Федора. Неписанное хипстерское правило – за столиком в Федоре может сидеть только кто-то один. Обувь у них разной высоты и расцветки, но вы сразу чувствуете, что это хипстерские ботинки. У женских особей разнообразие больше. Винтажные украшения секонд-хенда, фланелевые рубашки, кардиганы, одежда, нестыкуемая по цвету и стилю, варенка, колготки в крупную сетку. И здесь непреложное правило. Ничего мейнстримовского, что опять-таки придает этим девицам еще более зловонный мейнстримовский облик. Я слишком строг в своих суждениях. Разливное пиво здесь подают на любой вкус. Индийский бледный эль, крепкое, лагер, пильзенское, портер, осеннее, зимнее, летнее – теперь пиво различается по временам года. Апельсиновое, тыквенное, арбузное, шоколадное. Я уже начал было высматривать пиво из хлопьев для завтраков. И все это подается не в стаканах и не в стеклянных кружках, а в керамических, с крышечкой. Над одной дверью светится надпись «Экскурсия по пивоварне», над другой — дегустационный зал. Толпа, вываливающаяся оттуда, спешит занять липкие пластиковые столики. Проходя мимо, я слышу набор соответствующих словечек. Братан, детка, съедобный, глютен, суф, кудрявая капуста, тусовка, самопомощь, отпадный, сценарий, комбуча, нет слов, реальная проблема. Пояснение. Я не слышу эти словечки в буквальном смысле, но мне кажется, что слышу. В прежние времена гангстеры предпочитали собираться в барах, ресторанах и стриптиз-клубах. Времена, как известно, меняются. Едва я появляюсь, ко мне подлетает молоденькая барменша в коротких шортах и с косичками. «О, должно быть, вы и есть Вин», — говорит она. «Идемте за мной». Мы идем по бетонным полам. Освещение тусклое. В правом углу кто-то крутит виниловые пластинки. Слева расстелены экологичные коврики для йоги. Удобства в них не больше, чем в твидовом нижнем белье. Гибкий мужчина с бородой, похожий на детский слюнявчик, учит слегка подвыпивших адептов позе приветствия солнцу. Барменша ведет меня по коридору, по обеим сторонам которого выстроились бочки и прочий товар, предназначенный для продажи. Через какое-то время мы подходим к большой металлической двери. Барменша стучится и говорит: «Обождите здесь». Она уходит раньше, чем я успеваю дать ей на чай. Дверь открывается. Кажется, меня встречает Верзила, приходивший ко мне в палату вместе с Лео Стончем. Но утверждать не берусь. Рост его превышает 6 футов 6 дюймов. Широкие плечи, густые волосы свисают чуть ли не до самых бровей. У него такая же хипстерская прическа и федора, слишком маленькая для его головы. Мне вспоминаются спортивные талисманы с головой в виде бейсбольного мяча и крошечной бейсболкой. «Входите», — произносит он. Я вхожу. Он закрывает за мной дверь. В комнате я вижу еще 4 хипстеров, буравящих меня тяжелыми хипстерскими взглядами из-под хипстерских очков. «Отдайте все оружие, что при вас», — говорит хипстер, открывавший дверь. «Все оружие я оставил в машине». «Все до последнего?» «Все до последнего». «А как насчет бритвы, припрятанной в рукаве?» Большой хипстер улыбается. Я тоже улыбаюсь и повторяю: «Все оружие я оставил в машине». Большой хипстер просит отдать телефон. Я убеждаюсь, что тот заблокирован, и послушно отдаю. Затем большой хипстер кивает другому. Этот достает ручной металлодетектор и начинает водить по моему телу, пока не раздается голос: «Пропустите его. Если он сделает какую-нибудь глупость, всем стрелять по нему, понятно?» Я узнаю голос Лео Стонча. Он жестом приглашает меня в свой кабинет. Если бы я лучше разбирался в подобных вещах, то охарактеризовал бы его кабинет как дзеновский или фэншуйский. Белые стены, шары светильников и громадное окно с видом на внутренний двор и фонтан. Вдоль стены поблескивают металлические поручни и пандус для инвалидной коляски. Дверь закрывается, и все звуки пивоварни исчезают. Мы словно попали в другой мир. Хозяин кабинета предлагает сесть. Я сажусь. Он обходит вокруг плексигласового письменного стола и садится напротив меня. Его стул на несколько дюймов выше моего. Мне хочется выпучить глаза и сделать слабую попытку продемонстрировать свой испуг, но я вспоминаю визит Лео Стонча в больницу. В одном он был прав. Я не являюсь пуленепробиваемым. Склонности к самоубийству у меня тоже нет. И хотя я слишком часто пренебрегал личной безопасностью, хочется думать, что какая-то осторожность присутствовала во мне всегда. Короче говоря, здесь мне нужно вести себя осмотрительно. «Итак», — начинает Лео Стонч, — «вам известно местонахождение Арла Шугармена?» «Пока нет». Лео Стонч хмурится. «Но по телефону...» «Да, я вам солгал. Увы, я не единственный, кто прибегает ко лжи». Он молчит, затем говорит. «Будьте осторожны, мистер Локвуд». «Зачем?» «Что зачем?» «Поскольку вы не показались мне человеком, которому нужно подслащивать пилюлю, буду говорить прямо. Там, в больнице, вы меня уверяли, что не причастны к убийству Рая Стросса». Не знаю, какой реакции я жду от Лео Стонча. Возможно, отрицание или ложного удивления. Но вместо этого он молчит и ждет. «Это оказалось неправдой», — добавляю я. «Что заставляет вас так говорить?» Я наткнулся на кое-какую новую информацию. «Понятно». Стонч раскидывает руки. «Слушаю». «Рая Стросса убили вы?» «Это вопрос, а не новая информация». «Так вы?» «Нет». «До смерти Рая Стросса вы знали, что он живет в Беррисфорде?» «И снова нет». Он проводит по волосам, откидывая их назад. Восковая кожа на лице Лео Стонча намекает на косметические процедуры вроде впрыскивания ботокса. «Так в чем заключается ваша информация, мистер Локвуд?» «Незадолго до убийства вам сообщили, что Рай Стросс живет в Беррисфорде». Он скрещивает ноги и начинает постукивать указательным пальцем по подбородку. «Это факт?» — спрашиваю я и жду ответа. «Скажите, как вы об этом узнали?» «Не имеет значения». «Для меня имеет». Лео Стонч пытается напугать меня жестким взглядом, но вспыхнувшая искра гаснет. «Вы обманным путем заходите на мою территорию. Вы называете меня лжецом. Думаю, я заслуживаю объяснений». «Я не хочу закладывать Стива, но что имеем, то имеем». «В одном банке произошло ограбление». Выражение лица Стонча непроницаемо. «Просто холодный камень. Пару минут я рассказываю про ограбление банка и содержимое ячейки Рая Стросса. Никаких имен не называю, но разве такому, как Лео Стонч, трудно выяснить, кем является мой источник?» «Итак, ваш источник утверждает, что продал мне сведения о Рае Строссе», — говорит Лео Стонч, когда я заканчиваю. «Или передал». «Или передал». Стонч кивает, словно вдруг понял, о чем речь. «И чего вы хотите от меня?» Вопрос сбивает меня с толку. «Я хочу знать, убивали ли вы Рая Стросса». «Зачем?» «Что зачем?» «Какая вам разница?» — продолжает Стонч, но я чувствую перемену. «Предположим, ваш источник говорит правду. Допустим, он передал нам эту информацию. Допустим, чисто гипотетически, что я решил воспользоваться ею и отомстить за сестру. И что? Вы намерены меня арестовать?» Я счел его вопрос риторическим и просто жду. Он тоже. Через несколько секунд я отвечаю. «Нет». «Вы собираетесь донести копам на меня?» «Нет», — повторяю я. «В таком случае нам с вами нужно сосредоточиться на важном». «И на чем же?» «На поиске Арла Шугармена». Голос Лео Стонча стал каким-то странным, отрешенным. Что-то в атмосфере кабинета, безусловно, изменилось, но я не уверен, на пользу ли мне эта перемена. Стонч вдруг поворачивается на стуле, оказываясь спиной ко мне, и тихо добавляет. «Если Рая Стросса убил я, что это меняет?» Я ощущаю замешательство и не знаю, как действовать дальше. Решаю вспомнить его начальное предупреждение и быть осмотрительным. Это еще не все. То есть смертью Рая Стросса история не кончается? Нет. Вы намекаете на кражу картин? Отчасти. Что еще? Хочу ли я рассказывать ему про Патришу и хижину ужасов? Нет, не хочу. Мне бы это помогло, говорю я, с предельной тщательностью подбирая слова. Узнать всю правду. Вы хотели отомстить за вашу сестру, я это понимаю. Слышу смешок. Ничего-то вы не понимаете. В его голосе ощущается тяжесть и неожиданная печаль. По-прежнему, не поворачиваясь ко мне, Лео Стонч встает и подходит к окну высотой во всю стену. «Вы думаете, я прошу вас найти Арла Шугармена, чтобы затем его убить?» «Поскольку это не вопрос, я предпочитаю молчать». «Дело совсем не в этом». Он продолжает стоять ко мне спиной. «Я молча жду». «Я кое-что расскажу вам, но эти слова не должны выйти за пределы моего кабинета», — говорит он и, наконец, поворачивается ко мне. «Вы даете слово?» «Сегодня я дал слишком много обещаний. Считается, что лояльность и умение выполнять обещания — качество, достойное восхищения. На самом деле это два величайших заблуждения. Тут нечем восхищаться. Зачастую они являются удобным предлогом для недостойного поступка или защиты недостойного человека, поскольку вы хозяин своего слова или как-то связаны с тем, кто не заслуживает снисхождения. Лояльность нередко подменяет собой мораль и этику. Понимаю, какими странными могут вам показаться мои назидательные слова. Так вырвалось. Разумеется, отвечаю я и с легкостью лгу, но не аморально. Затем, поскольку слова почти ничего не стоят, добавляю, даю вам слово. Лео Стонч снова стоит лицом к окну. С чего начать? Я не говорю сначала. Во-первых, это штамп, а во-вторых, мне хочется, чтобы он побыстрее закончил свой рассказ. Когда погибла София, мне было 16, ей 24. Других детей у нашей матери не было, только я и Соф. Когда мать рожала Софию, ей сказали, что детей у нее больше не будет. Но через 8 лет, к удивлению родителей, появился я. По отражению в окне вижу, что он улыбается. Не представляете, как они все баловали меня. Лео Стонч качает головой. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Не вижу смысла его прерывать, и потому молчу. «Вы ведь знаете, кто мы такие?» Любопытный вопрос. «В смысле, ваша семья?» «Вот именно. Семья Стонч. Коротко расскажу, что к чему. Мой отец и дядя Ниро были родными братьями. Про таких говорят не разлей вода. Но в нашей, так сказать, сфере деятельности требуется только один лидер. Дядя Ниро был старше и пронырливее. Мой отец, которого все называли «кроткой душой», был только рад оставаться за кулисами. Но это его не спасло. Когда в 67-м моего отца замочили, может, вы знаете, чем все кончилось? Немного знаю, то была война гангстерских кланов. Стончи победили. И тогда дядя Ниро заменил мне отца. Он и сейчас мне как отец. Вы знаете, что он сюда приезжает несколько раз в неделю? В его возрасте это подвиг. После инфаркта ему тяжело передвигаться. Вынужден пользоваться инвалидной коляской. Я смотрю на поручни и вспоминаю пандус у двери. Я не стану на этом задерживаться. Не возражаете? Пожалуйста. Когда из-за выходки этих студентов погибла моя сестра, никаких слов не требовалось. Все понимали, семья должна отомстить за смерть Софии. По мнению дяди Ниро, это было хуже, чем случившееся с моим отцом. По крайней мере, там дело касалось бизнеса. Для нас шестерка с Джейн-стрит была кучкой избалованных, шибко умных пацифистов. Леваки-либералы, косящие от призыва. В наших глазах это делало гибель Софии еще более бессмысленной. Мне понятно настроение, царившее в его семье. Эти богатые, избалованные ребята смотрели на таких, как Ниро Стонч, сверху вниз, заставляя его ощущать собственную ущербность и злиться еще сильнее. И тогда дядя Ниро заявил, что начинает поиски шестерки. Он ясно дал понять, каждый, кто сообщит сведения по любому из шестерки с Джейн-стрит или сумеет доказать, что ухлопал кого-то из них, будет щедро вознагражден. «Держу пари, вы тут же начали получать наводки», — говорю я. «Да. Но хотите узнать кое-что удивительное?» «Конечно». «Все наводки оказывались фуфлом. Мы 2 года потратили впустую. А потом?» «А потом копы схватили Лейк Дэвис. Или она сама сдалась. Точно не знаю. Лейк понимала, что к чему. Она знала, едва она окажется в тюрьме, мы до нее доберемся. А если не сможем, если ее, например, поместят в особо охраняемую тюрьму, мы дождемся, когда она выйдет. И потому ее адвокат приехал к нам для заключения сделки. «Дэвис передала вам информацию», — говорю я. «Да». Я вполне понимаю мотивы Дэвис. Для спасения собственной шкуры она заключила сделку со стончами. После выхода из тюрьмы она сменила документы и вскоре вновь исчезла из виду. На всякий случай. Вдруг стончи передумают. Я припоминаю слова Лейк Дэвис, когда мы встречались в ее собачьем пансионате «Ритц веселый лай». Я спросил, почему она спряталась в Западной Виргинии. «Вы боялись, что рай попытается вас найти?» «Не только рай», — ответила она. «И кого же Дэвис вам выдала?» — спрашиваю я. Лицо Лео Стонча мрачнеет. «Лайонелла Андервуда». В кабинете становится тихо. «Где он скрывался?» — спрашиваю я. «Так ли это важно?» «Конечно, нет. Я всегда думал, что они прячутся в коммунах хиппи или в похожих местах. Но Лайонелл, может, потому что он был чернокожим или еще почему. Словом, он жил под именем Беннета Лейфера в Кливленде, штат Огайо. Работал водителем грузовика, успел жениться, жена была беременна». «Жена знала, кто он на самом деле?» «Трудно сказать. Какая вам разница?» «В общем-то, никакой», — отвечаю я. «Про остальное вы уже, наверное, догадались. Вы его убили». Лео Стонч молчит, и его молчание говорит само за себя. Он тяжело опускается на стул, словно кто-то врезал ему по коленям. Какое-то время мы сидим в тишине. Потом Лео начинает говорить. Голос его звучит тихо и глухо. «На этой стороне улицы нам принадлежат все склады. Через пару домов отсюда есть здание. Сейчас там мастерская по ремонту автомобильных глушителей. А тогда...» — он закрывает глаза. «Это длилось 3 дня. Вы тоже там были?» Его глаза по-прежнему закрыты. Он кивает. Я не знаю, как относиться к услышанному. Подвожу краткий итог. Лайонелл Андервуд мертв. Из шестерки с Джейн-стрит мне теперь достоверно известна судьба 3. Рай Стросс и Лайонелл Андервуд мертвы, Лейк Дэвис жива. Нужно узнать, что стало с еще 3. Арло Шугарманом, Билли Роуэном и Эдди Паркер. Но сейчас меня куда больше занимает не их судьба, а моя собственная. Вопрос так и жжет. Почему Лео Стонч решил мне это рассказать? Кто-то подумает, что мне теперь крышка, и после того, как я узнал правду, Лео Стонч будет вынужден меня убить. Я в это не верю. Даже если бы мне хватило безрассудства помчаться к федералам, что они смогут после стольких лет? Какие у них доказательства? И потом, если бы Лео Стонч вознамерился меня убить, ему было бы незачем устраивать эту исповедь. Наверное, вы или ваш дядя расспрашивали мистера Андервуда о местонахождении остальных членов шестерки с Джейн-стрит. Он смотрит куда-то мимо меня невидящим взглядом. Глаза похожи на разбитые шарики. Мы не только расспрашивали. И? Он ничего не знал. Он рассказал вам еще что-то? Под конец, глухим, отрешенным голосом произносит Лео Стонч. Лайонелл Андервуд рассказал нам все. Мысленно он возвращается во времена, предшествующие появлению мастерской по ремонту автомобильных глушителей. Его лицо бледнеет. Например? Он не бросал коктейль Молотова. Вы ему поверили? Поверил. Он был сломлен. Полностью. Ко 2-му дню он умолял о смерти. В глазах Стонча стоят слезы, которые он смаргивает. Вы, наверное, хотите знать, зачем я это рассказываю. Я жду. На какое-то время я себя убедил, что так ему и надо. Я отомстил за сестру. Пусть Лайонелл Андервуд и не бросал бутылку с керосином, по словам моего дяди, это не снимало с него вины. Но я не смог спать. Мне сейчас по ночам слышатся крики Лайонелла, а ведь прошло 100 лет. Я вижу его изуродованное лицо. Лео Стонч упирается в меня взглядом. «Мистер Локвуд, я не боюсь применять насилие, но это, по-моему, самосуд». Он смахивает слезы указательным пальцем. «Желаете знать, почему я вам это рассказываю? Не хочу, чтобы нечто подобное случилось с Арло Шугарманом. Пусть его ловят власти, судят и разбираются, в чем он виновен. Я потерял вкус к мести». Лео Стонч подается вперед. «Я прошу вас найти Арла Шугармена по одной причине, чтобы я смог его защитить». «Верю ли я услышанному?» «Есть одна проблема», — говорю я. «Их больше, чем одна», — печально усмехается Лео. «Мой источник из числа грабивших банк твердо стоял на своем. Он говорил, что продал вам сведения о местонахождении Рая Стросса. Вы ему верите?» «Верю». Лео задумывается. «А ваш источник говорил, что продал сведения лично мне или кому-то из Тончей?» Я собираюсь ответить, когда мой взгляд натыкается на поручни. Взглянув на них, я снова поворачиваюсь к Лео. «Вы думаете, он продал сведения дяде Ниро?» «Не знаю». «Ваш дядя перенес инфаркт. Он передвигается в инвалидной коляске». «Да». «Но это не значит, что он не мог кого-то нанять для такого дела». «Сомневаюсь, что он кого-то нанимал», — отвечает Лео. «Тогда что?» «Вы сначала найдите Арла Шугармена». «А что насчет остальных?» Лео Стонч встает и направляется к двери. «Когда найдете Арла Шугармена, вы получите все ответы», — говорит он.